Глава 66. Ее ждал сюрприз. Клейнерту сняли повязку. На нем не было даже очков, и он стал похож на себя прежнего, только смотрел устало и слегка затравленно. Похудевшее, очень бледное лицо комиссара напоминало маску Пьеро. Длинные зачесанные назад волосы и бородка казались приклеенными. Увидев выражение лиц посетителей, Клейнерт поспешил успокоить их. «Врачи обещают выписать меня через неделю». «Блеск!» — восхитился Ньеман. «А мы сегодня возвращаемся во Францию». «Закончили отчеты?» Ньеман напрягся, но через мгновение уже улыбался, поняв шутку. «Не доставайте, Клейнерт!» Ивана стояла у стены на одной ноге, сложив руки на груди. Клейнерт протянул руку к тумбочке, взял картонную папку в стиле ретро и стопку набранных на компьютере страниц. «У меня есть информация для вас обоих», — сказал он, садясь на кровать. Ульрих Таферцхофер, генетик из Института Макса Планка, продолжил исследования. «Какие именно?» ДНК Гейрсбергов. Он сделал несколько сравнительных анализов и выяснил поразительный факт. В кариотипе Юргена много хромосом, присущих линии клеток семьи. Исключено. Юргена усыновили. Сначала именно так и решили, ведь его ДНК не совпадало с анализом сестры. Но ошибки быть не может. «Значит, приемный ребенок — это Лаура?» Срывающимся голосом спросила Ивана. «Именно так. Таферцхофер категоричен. Юрген — подлинный Гейрсберг. А Макс? Он точно приемный. Юрген и Удо — родные сыновья своих отцов». Ньеман нервно барабанил пальцами по спинке кровати. Лаура была уверена, что она — природная Гейрсберг. Каждого из детей дополнительно мотивировали, внушали: «Вы законные наследники по крови». Ивана вообразила эту извращенную систему дрессуры детей. Нет, подростков, науськивание друг на друга, чтобы позже свести в кровавом поединке. Их связывала любовь. Они спина к спине противостояли властному отцу и его жестокому воспитанию. Но потом высшая целесообразность все-таки разделила их. Ивана не могла не думать и о другом аспекте истории. На сей раз победил пришлый ребенок. Кровь скромного происхождения завоевала империю Гейрсбергов, реквизировала богатство и вернула их народу. Вопреки всему, этот поворот ей понравился, в том числе потому, что приз достался женщине. Клейнерт продолжал излагать, заводясь все сильнее. Хорватка подумала, что провальное по большому счету расследование очень много дало ему как профессионалу. Он вырос, стал сильнее, подтвердив тем самым убежденность Иваны. Легавые растут на навозе. Вскоре в палате наступила тишина. Ньеман повернулся к окну и несколько секунд созерцал пейзаж. Ивана точно знала, о чем он думает, или, во всяком случае, что чувствует. Поскорее бы свалить из этой перегревшейся палаты с ее атмосферой выздоравливания. Он слишком хорошо помнил, как долго и мучительно поправлялся сам после гернонского дела. Ивана ждала, что он пойдет к двери, пробормотав себе под нос «до свидания». Но ее шеф обернулся, просияв широченной улыбкой. Он подошел к Клейнерту, взял его правую руку с проступившими венами и сухожилиями. «Мне трудно это выговорить, комиссар, но вы чертовски хороший сыщик». Немец улыбнулся в ответ, как будто выдул мыльный пузырь. «Могу я сказать несколько слов Иване?» Великан в круглых очках не собирался изображать руководителя матча, покровителя маленькой славянки. «Уже ухожу. Прощайтесь». Оставшись наедине с Клейнертом, Ивана поняла, что не способна выговорить самую простую фразу. Немец уже отошел в область воспоминаний. Клейнерт, судя по всему, ощущал то же самое. «Вряд ли мы снова увидимся», — сказал он. Она присела на край кровати и взяла его за руку, сухую и легкую, как кусочек мела. Немец не шелохнулся. Его улыбка все так же плавала в воздухе. «Вот ведь ужас! Нужно было написать прощальную речь. Мы похожи на выживших в катастрофе». Клейнерт решил помочь ей. «Мы живы, но смерть выиграла заезд». «Надо же, как красиво», — подумала Ивана, чтобы сбить пафос момента. «Я не сказала бы лучше». Хорватка наклонилась, чтобы чмокнуть комиссара в лоб, как целуют макушку мальчика. И, забивая последний гвоздь в гроб их несостоявшегося романа, нежно взъерошила ему волосы. «Вот до чего ж ты дожила, старушка? Твой сын — мужчина, а с мужчинами ты обращаешься, как с детьми». Она одарила Клейнерта последней улыбкой и направилась к выходу. Взялась за ручку двери, и ее нежность превратилась в гнев, а любовь в ненависть. Она задумалась о жене Клейнерта, его детях, его упорядоченной семейной жизни, и ее затошнило от переизбытка посредственности. Это была мысль-плевок, полное презрение и брезгливости, которая ничего не стоила, а весила ровно столько, сколько ее собственное отчаяние. Она злилась на комиссара за то, какой была, за то, что завидовала его банальности, потому что сама была не способна на подобную простоту. На пороге Ивана обернулась и послала ему улыбку, искреннюю, свободную. В конце концов, она любила этого мужчину как идею. Проект, нечто витавшее над дерьмом обыденной жизни, и это никто не сможет у нее украсть. Мушкетер улыбнулся в ответ, и она сказала себе: «Ты просто дура!» И повторила это, закрыв дверь, вместо того, чтобы вернуться и поцеловать его по-настоящему. Идя к лифту, она собралась силами, чувствуя, как возвращается ярость. Чувство, державшее ее на плаву. Ньеман ждал ее. В машине Ивана все-таки разрыдалась, и он сначала смотрел в пол, потом поднял глаза к потолку и, наконец, перевел взгляд на кнопки, чувствуя, что оказался в клетке с диким зверем, всепоглощающим горем своей маленькой славянки.